Маша поставила чайник, разложила на столе свои покупки: сыр, масло, хлеб, ветчину в нарезке, поставила две большие кружки с логотипом своей фирмы. Тут под руку ей весьма кстати попалась банка кошачьего корма. Она открыла ее, выложила приличную порцию на блюдечко и позвала кота. «Гуся, гуся, гуся!» Кот посмотрел на нее высокомерно и не двинулся с места. Он кот солидный, не любит фамильярности и отзывается только на полное имя, сообщил мужчина. И вообще, я его уже покормил. Но от добавки, я думаю, он не откажется, как всякий уважающий себя кот, и вообще вам нужно налаживать отношения. Тунгус? Тунгус, прошу к столу. Кот распушил усы и неторопливо подошел к блюдцу. Он брезгливо обнюхал корм, громко фыркнул и всем своим видом показал, что если и съест самый маленький кусочек, то исключительно из уважения к новой хозяйке. «Вам нелегко будет добиться его расположения», — предупредил Машу сосед. «Он очень строг и нелюдим. Я с ним 2 или 3 недели налаживал контакт». Маша не стала его разочаровывать, не сказала, что минувшую ночь тунгус провел в ее кровати. И вовсе не понадобилось ей перед ним заискивать. Кот сам явился к ней под бочок, без всяких уговоров. Извелся, видно, от одиночества совсем. «Кстати, об имени», — проговорил мужчина. «Я не расслышал, как вас зовут». «А я еще и не говорила. Вообще-то меня зовут Маша. А вот я действительно не то чтобы не расслышала, как вас зовут, но от испуга не запомнила». «Юрий Филиппович Нелидов», — заново представился мужчина. «Очень приятно», — пробормотала Маша, разливая чай. «Вот что я хотела спросить. Ничего, что чай в пакетиках?» «Ничего страшного», — благосклонно кивнул сосед. «Я понимаю, что вы еще не обжились, не обзавелись хозяйством. Но вы ведь не это хотели спросить». «Да, не это, конечно. Вообще-то я хотела спросить, почему вы ходили сюда, а не взяли тунгуса к себе? Ведь он вам, кажется, нравится, да и вы ему тоже». «Это так», — кивнул Юрий Филиппович. «У нас с тунгусом действительно сложились хорошие отношения. Но взять его к себе я никак не могу. Офелия против». «Офелия?» — удивленно переспросила Маша. «Это ваша жена?» «Нет, что вы!» — кажется, такое предположение напугало соседа. «Офелия — моя собака! Замечательный палевый лабрадор! Да вот кошек, к сожалению, не выносит!» «Офелия!» — повторила Маша. «Странное имя для собаки! Офелия... она ведь утонула!» «Ну, это точно не про нас!» — улыбнулся Юрий Филиппович. «Моя Офелия отлично плавает и обожает воду!» Он продолжал что-то говорить, но Маша его не слушала. Она увидела происходящее как бы со стороны. Вот она сидит и пьет чай с незнакомым человеком. А кто его знает, что у него на уме? Кто его знает, зачем на самом деле он пришел в эту квартиру? Но это уже паранойя, попыталась Маша успокоить себя. Видно же, что мой сосед приличный, интеллигентный мужчина. Видно? Но ведь и Рустам поначалу произвел на нее самое благоприятное впечатление. Но Рустам — это совсем другое дело. Рустам взял ее другими своими качествами. «Да», — вспомнила вдруг Маша, «а кто же приходил сюда минувшей ночью? Не этот ли милый пожилой человек? По крайней мере, у него были для этого все возможности, ведь у него есть, точнее, были ключи от квартиры». «Нет, это точно паранойя. Так недолго и до психушки. Вообще неизвестно, был ли здесь на самом деле кто-то ночью. Скорее всего, это ей просто приснилось». Юрий Филиппович удивленно взглянул на Машу. «Вы меня не слушаете?» «Простите, я вас заболтал, а вы ведь наверняка устали. Что ж, я, пожалуй, пойду». «Что?» — смущенно переспросила Маша. «Ой, извините, наверное, вы правы, что-то я сегодня устала». Она изобразила зевок и виновато улыбнулась. Сосед церемонно поблагодарил ее за чай и удалился. «Если что вам будет нужно, — сказал он на пороге, — обращайтесь, Машенька, в любое время, не стесняйтесь. Мы с покойной Ксенией Павловной дружили, так сказать, домами. Знакомы были много лет, я живу один, так что вы никого не побеспокоите». «Непременно», — пробормотала Маша и улыбнулась приветливо, но отстраненно. Она не знала, что разучилась за последнее время так улыбаться. Так улыбаются уверенные в себе красивые молодые женщины. Куда уж теперь Маша с ее страхами и неврозами? У нее улыбка получилась неуверенная, почти жалкая. Сосед бросил на нее внимательный, но незаметный взгляд из-под очков и ушел, наконец. Маша убрала со стола и хотела прибрать в квартире, но в это время в дверь позвонили. Маша подумала, что вернулся Юрий Филиппович. Что-нибудь забыл или вспомнил что-то важное? А скорее всего, скучно старичку. Вот и будет таскаться сюда теперь, как на работу. Ишь, приглашал. Заходите, я один живу. Надо больно. Она открыла дверь, заранее натянув на лицо вежливую, но немного усталую улыбку. Однако на пороге квартиры она увидела не Юрия Филипповича. Перед дверью стояла странная парочка. Рослая женщина с обесцвеченными волосами и лошадиной физиономией и тощий лысый мужичок с маленькими бегающими глазками. «Здрасте», — растерянно проговорила Маша, разглядывая незваных гостей. «Вы кто?» «Заходи, Васенька», — проговорила тетка и решительно втолкнула своего спутника в прихожую. «Погляди тут как следует, чтобы не вышло, как в прошлый раз». «Что значит «погляди»?» — возмутилась Маша, пытаясь вытолкнуть мужчину прочь. «Кто вы такие? Чего вам вообще нужно? С какой стати я должна вас пускать?» Тетка, однако, подпирала мужичка с другой стороны. То, чем они с Машей занимались, напоминало интеллектуальное развлечение советских времен — перетягивание каната или, точнее, переталкивание бревна. Женщины, сосредоточенно пыхтя с двух сторон, пихали единственного представителя сильного пола, который вел себя именно как бревно, тупо молчал, никому не подыгрывая и никак не показывая своих собственных намерений. Наконец, лошадиная тетка, явно находящаяся в другой весовой категории, победила и вытолкнула бессловесного мужичка на середину прихожей. Победно взглянув на Машу, она повернулась к спутнику и строго проговорила. «Ну, ты меня понял? Все осмотри, все проверь, чтобы досконально, чтобы не как прошлый раз». Мужичок послушно закивал и степенно удалился в правый рукав коридора. Женщина же развернулась всем корпусом к Маше, уперла руки в бока и процедила. «А с тобой мы еще разберемся. Ты что себе позволяешь, чтобы в квартиру не впускать? Такого отродясь не было. Я с твоим начальством поговорю, расскажу, как ты клиентов встречаешь. Это же надо, наглость какая!» У Маши было такое чувство, будто она сходит с ума. Впрочем, наверное, так и есть. Только сумасшедшая открывает дверь, кому попало. «Да кто вы, наконец, такие?» — воскликнула она в отчаянии. «Вломились в мою квартиру и хозяйничаете тут, как у себя дома! Это ни в какие ворота!» Она хотела уже сказать, что вызовет полицию, но осознала, что это уже было, что совсем недавно, меньше часа назад, она также грозила полиции Юрию Филипповичу. Это действительно похоже на самое настоящее безумие. Тут из коридора донесся приглушенный голос мужчины. «Васенька, тут у них трубы ни к черту не годятся. Всю систему менять нужно». «Вот так вот!» — воскликнула женщина злорадно. «Еще и трубы ни к черту! Ну давай, Васенька, проверь все как следует. Ты ведь в этом хорошо разбираешься». «Маразм крепчает», — думала Маша отстраненно. «У них еще и одно имя на двоих. Они оба называют друг друга Васенька. Словно для того, чтобы уверить ее в этом выводе, из коридора снова донесся мужской голос. «И унитаз, Васенька, у них протекает!» Маша все же попыталась снова овладеть ситуацией. «А ну, убирайтесь прочь из моей квартиры!» — воскликнула она и, сжав кулаки, двинулась на бессовестную тетку. «Немедленно убирайтесь прочь, или...» Она не знала, чем закончить угрожающую тираду, потому что ничего не могла противопоставить наглой уверенности вломившихся в ее квартиру людей. «Наглая какая!» — вскрикнула в ответ тетя-лошадь. «Мы в своем праве! Мы пришли квартиру осмотреть! Но раз к нам такое отношение, так мы ее ни за что не купим! А насчет труп и унитаза это уж Васенька хорошо понимает. Он ведь у меня дипломированный сантехник, у него и документ имеется». Внезапно Маша почувствовала, что в безумии происходящего появилась какая-то логика. Эти двое пришли из агентства недвижимости, чтобы осмотреть квартиру. «Ну, Татьяна, подставила подругу. Она же клялась, что никому, кроме нее, не показывала эту квартиру и не собиралась показывать». «Эта квартира не продается», — проговорила Маша решительно. «Она уже продана». «Что значит продано? Что значит не продается?» — заверещала тетка высоким истеричным голосом. «Мы в своем праве и никуда отсюда не уйдем, пока все не осмотрим. Васенька, гляди там как следует, хоть до утра будем смотреть». Маша снова почувствовала себя беспомощной, как бывает во сне, когда ты пытаешься идти или даже бежать, допустим, хочешь успеть на поезд или на отплывающий корабль, но воздух вдруг становится плотным, вязким и тяжелым, как густой клей, и ты не можешь пошевелить ни рукой, ни ногой. Она растерянно огляделась по сторонам, словно ждала, что сама квартира поможет ей избавиться от наглого вторжения. И ее безмолвный зов был услышан. В прихожей появился тунгус. Кот вышел на середину помещения, выгнул спину верблюдом, распушил усы и даже сам стал еще пушистее, чем обычно. Маша посмотрела на него с насмешливой благодарностью. Надо же, храбрый кот решил прийти на помощь своей новой хозяйке. Это, конечно, очень мило, но что он может? Вот если бы это был не кот, а собака, причем желательно большая, охранной или бойцовой породы, хоть бы сосед появился со своей Офелией. Но тут Маша почувствовала неожиданную перемену в наглой самоуверенной тетке. Та попятилась, испуганно выпучила глаза и громко чихнула. Затем вытащила из кармана носовой платок и шумно высморкалась. Глаза ее покраснели и начали слезиться. Нос на глазах распух. «Убери, убери его!» — гнусаво проговорила она, указывая пальцем на кота. «И не подумаю!» — насмешливо ответила Маша. — «Сама убирайся вон из моей квартиры!» Тунгус, явно довольный произведенным эффектом, сделал еще несколько шагов вперед. Его восточные глаза пылали дьявольским огнем, наэлектризованная шерсть трещала, как воздух перед грозой. Маша не сомневалась, что если погасить свет в прихожей, можно будет увидеть, как она светится. «Вася! Васенька!» жалобно воззвала тетка к своему дипломированному спутнику гнусавым простуженным голосом. «Васенька, мы уходим!» Из коридора высунулась лысая голова. «Но Васенька!» — проговорил мужчина, неприязненно покосившись на Машу. «Васенька, я еще ничего не нашел. Мне нужно еще время. Ты же знаешь, что мы не можем...» «Ты видишь, что со мной?» — жалобно прогнусавила тетка. «Ты хочешь, чтобы я умерла?» «Все, Васенька, все. Сейчас же уходим». Мужичок вернулся в прихожую, подхватил свою спутницу под руку и поспешно вытащил ее из квартиры. Несмотря на серьезность положения, Маша заметила, как комично это выглядело. Мужчина тащил за собой спутницу, словно маленький портовый буксир, огромную баржу. Маша мгновенно захлопнула за незваными гостями дверь, заперла ее на все замки и перевела дух. Из-за двери донеслось оглушительное чихание. Маша повернулась к коту. «Спасибо тебе, Тунгус», — проговорила она с глубоким чувством. «Ты меня спас. Ты настоящий друг». Тунгус уселся на полу в самой непринужденной позе и принялся умываться. А Маша дрожащими руками нажимала кнопки мобильного телефона. Танька не отвечала долго-долго. Наконец на том конце послышался грубый голос. «Кого надо?» «Татьяну Борисовну», — растерянно ответила Маша. «Нету такой», — отрубила тетка. «Нету, и все». «А вы почему по ее телефону отвечаете?» Маша забеспокоилась, неужели с Танькой что-то случилось? В аварию попала? В больнице лежит в тяжелом состоянии? Может, просто мобильник украли? Вы вообще кто?» «Я кто?» — удивилась тетка. «Свекровь ейная. С деревни приехала погостить. Сына-то с внучкой уже повидала, а невестка только к ночи приходит». Тут только Маша сообразила, что в волнении набрала Танькин домашний номер. «Нет, ну это же надо!» «Уж извините», — сказала она примирительно, — «извините, что побеспокоила». «Да ладно», — тетка малость оттаяла. «Сижу одна, как перст, все-таки с кем-то словом перекинулась. Все не так скучно». «И ты уж меня извини, сразу не сообразила я, что Танька... Татьяна Борисовна. Знать не знала, что у нее такое отчество имеется». Мобильный Танька тоже не брала долго. Наконец послышался ее бодрый голос. «Ремешкова слушает!» Опять не туда попала, с досадой подумала Маша, но тут сообразила, что Ремешкова — это же Танькина фамилия по мужу. Господи, подруга замужем уже лет 8, а она все никак не привыкнет. Да что с ней такое в самом деле? «Танька, ты что это устраиваешь?» Маша потихоньку набирала обороты. «Ты же сказала, что эта квартира, считай, что моя. Я ведь аванс уже заплатила, а ты еще кому-то ее показываешь». «Спокойно, Русакова!» Танька сориентировалась быстро. «Что у тебя стряслось на этот раз?» «Это не у меня, а у тебя», буркнула Маша. «Ты зачем эту парочку ненормальных прислала?» «Подробнее», строго сказала Татьяна. «Какую еще парочку? Не трать время, у меня его мало». Маша рассердилась. «У Таньки, видите ли, времени мало, а у нее, значит, много. На нее такое свалилось, только на подругу и была вся надежда. И вот оказывается, что в квартиру теперь будут шляться другие покупатели». «Русакова, не спи, замерзнешь», — сказала Танька в трубку. «Излагай четко». Маша изложила, с ненужными подробностями возмущаясь и уходя в сторону. «Так», — сказала Танька, — «значит, заявляю тебе совершенно официально и ответственно, что никого в эту квартиру не посылала. Если честно, то желающих просто не находилось. Как услышат про район, да в старом доме, да без ремонта». Она сделала паузу и продолжила. «И вообще, времени мало было, этот мужик, что квартиру продает, в другом городе живет. Он бабульку похоронил, кое-как в квартире прибрался, да и уехал скорее. На работу ведь надо. Оттого и цену удалось снизить. И я совершенно точно знаю, что больше ни к какому риэлтору он не обращался. У нас так не принято. Договор заключаем, все, по правилам, по закону». «По-твоему, я вру?» — обиделась Маша. «Нечего в квартиру разных всяких пускать», — сказала Танька. «Вот зачем ты дверь им открыла?» «Я думала, сосед вернулся». «Какой еще сосед?» — встрепенулась Танька. «Русакова, ты что, совсем с катушек слетела? Не успела с одним развязаться, уже сосед какой-то завелся». «Да ему 100 лет в обед!» — против воли в Машином голосе прозвучали оправдывающиеся нотки. Ей было ужасно стыдно за свои страхи, за то, какой дурой выставляется она перед Танькой, за то, что не смогла противостоять этой колоритной парочке. Нет, нужно срочно брать себя в руки, а то все это плохо кончится. «Как там дела?» — спросила она, сменив тему. «Рустам согласился на ту квартиру?» «Ну, Юраша кого хочешь убедит», — рассмеялась Татьяна и добавила серьезно. Имей в виду Русакова. Если передумаешь, ко мне больше не обращайся. Урода твоего мы нейтрализовали, на твою квартиру покупатели уже нашлись». «Да что ты, так быстро?» «Ой, тут такой случай. Клиенты эти, приличная такая пара лет за 40, покупает квартиру для дочери. У них, понимаешь, дочка вдруг залетела от своего приятеля. Ну, люди приличные, так что надо свадьбу играть. А парень типичный айтишник, волосы длинные, весь в пирсинге, дома все время сидит за компьютером, отвлекается только поесть и пиво выпить. Как глянули родители на этакое чучело, мать чуть в обморок не упала, отец покрепче оказался, мужчина все-таки. Хотя и с высшим образованием. Но сказал твердо, что с этим типом в одной квартире жить не будет. Хоть режь его на части. Это же, говорит, ночью его увидишь, инфаркт можно получить от страха. А парень этот, жених-то, как раз ночью на своем компьютере работает и все время ест. Так что только и шляется по квартире. То на кухню, то в туалет. Ну, кинулись они к нам. Квартира твоя им и заочно понравилась. Недалеко от того места, где сами живут, дом новый и все такое. А как увидел папаша, что и с ремонтом заводиться не надо, и мебель почти вся встроенная, так что хоть завтра переезжать можно, так и говорит, берем немедленно. Им скорее нужно все оформить, пока дочь замуж не вышла, чтобы ее только квартира считалась, а не совместно приобретенной собственностью. «Понимаю», — протянула Маша. Ей до слез жалко было свою чудесную квартиру. «Вот я тебя предупреждаю, что если ты задний ход дашь, ко мне не обращайся». «Да с чего ты взяла, что я передумаю?» Возмутилась Маша, но тон получился грустный. «А с того, что тянешь так жалобно, Рустам!» передразнила Танька. «Неужели у Маши такой же блеющий голос?» «Я не передумаю», сухо сказала она. «Оформляй документы как можно быстрее. И ему скажи, чтобы съезжал из квартиры. Мне кое-что забрать нужно». «Как только, так сразу», — весело сказала Танька. «Не куксись, Машка, прорвемся. Как бумаги готовы будут, я позвоню. К нотариусу Юрашу с собой возьмем, на всякий пожарный». Повесив трубку, Маша задумалась. «Если Танька не присылала эту парочку, то кто они такие? Откуда взялись и что им было нужно?» Задним числом, вспоминая их визит, Маша видела в нем все больше неправильностей и нестыковок. Самое главное, в ее памяти всплыла фраза, которую произнес мужичок, когда его спутница расчихалась и решила уходить. «Я еще ничего не нашел. Мне нужно еще время. Ты же знаешь, что мы не можем». Спрашивается, что он имел в виду? Чего еще не нашел? На что ему нужно время? Все это выглядело загадочно и подозрительно. Маша не могла ответить ни на один из этих вопросов, но чувствовала, что за всем этим кроется какая-то опасность. В это время Тунгус снова вышел в прихожую и принялся тереться о ее ноги. «Ты, наверное, есть хочешь?» — спросила Маша. Кот утвердительно мяукнул и очень выразительно заглянул в глаза своей новой хозяйки. После того, как он спас ее от странных гостей, Маша на все была готова для Тунгуса. Она достала банку кошачьего корма, выложила его на блюдечко и поставила на пол. Кот с урчанием принялся за еду, как будто его не кормили несколько дней, хотя Маша буквально полчаса назад положила в его миску солидную порцию корма. Оставив кота на кухне, она ушла вглубь квартиры. На полу остались грязные следы от ботинок ее визитера Васеньки. Следы были, на удивление, маленькими, как у ребенка. Но что это? Васенька кричал что-то насчет труб и протекающего унитаза, а следы вели вовсе не к туалету и не к ванной. И вообще... Не знает Маша, как насчет труб, а с унитазом было все в полном порядке. Вообще вся сантехника была относительно новой, в ванне только плитку положить. А этот насчет труб заливал тут. Есть, конечно, такие люди, им бы только квартиру охаять. Танька рассказывала, некоторые вообще ничего покупать не собираются, просто так ходят для развлечения. Ну, у риэлторов глаз наметанный, они таких сразу отсекают. Но эти-то, как выяснилось, пришли не из агентства. Так кто же они? Воры? Маша метнулась в спальню, где на диване валялась ее сумка. Нет, все вроде бы на месте. Кошелек, документы, ключи, банковская карточка. Рядом часы лежат золотые. Ничего не взяли. Зачем тогда приходили? Следы Васеньки вели к старому платяному шкафу, и дверца была открыта. Маша заглянула внутрь, ожидая найти там склад старой обуви, тучу моли, а, возможно, и скелет. До того шкаф был мрачный. Но ничего этого не было. Пустые полки, прикрытые старыми газетами, а в другом отделении тоже пусто, только валялся один старушечий ботинок на ортопедической подошве. Да уж, в этом шкафу брать было явно нечего. Так что же они там искали? Маша задумалась, и тут из кухни послышался жуткий грохот. «Тунгус!» — правильно определила Маша причину этого грохота и понеслась на кухню. Кот сидел на столе и делал вид, что все происходящее его совершенно не касается. Холодный шкаф был раскрыт, и валялись на полу какие-то банки и кастрюли. «Ну зачем ты туда полез?» – простонала Маша. «Ну что ты там потерял?» Одна банка разбилась, и на полу расплывалась неописуемого цвета лужа, противно пахнущая чесноком. Как видно, хозяйка квартиры хранила в шкафу домашние консервы. Маша машинально отметила, что лужа напоминает собой географическую карту Африки, и пошла в ванную за тряпкой. «Только попробуй вымазать лапы в этой гадости», сказала она, не оборачиваясь. «Надо больно», мяукнул кот со стола. Маша так устала, оттирая пол, и вообще сегодня был такой суматошный день, что даже продавленный диван с торчащими пружинами показался ей королевским ложем, усыпанным цветами. Маша устало вытянулась на нем, стараясь не двигаться, чтобы не слышать скрипа пружин, и закрыла глаза. Но сон никак не шел. Возможно, потому что кот, отчего-то обидевшись на Машу, не пришел к ней спать, а расположился где-то еще в укромном месте. Или потому что Машу беспокоили мысли, не сиюминутные заботы, где достать денег, как продать машину, что нужно сделать в квартире в первую очередь. Нет, Маша пыталась найти ответ на глобальный вопрос. Как получилось, что она, умная, образованная, целеустремленная женщина, запрограммированная изначально на успех и удачу, как же она дошла до нынешней своей жизни? Ни денег, ни жилья приличного, ни семьи, ни любимого человека. Вообще, ни одной родной души рядом, не считая кота, да и тот демонстрирует ей свое охлаждение. Вот интересно, сам нахулиганил и сам же на нее обиделся. Тогда, после того, как они расстались с Антоном, Маша полностью окунулась в карьеру. Она очень удачно поменяла работу, окончила курсы, занялась языком. Она научилась общаться с людьми так, чтобы не задеть никого и не выглядеть выскочкой.